Start a conversation. Familiarity. Начало разговора. Знакомство. Sorry for interrupting you. Извините за то, что вмешиваюсь. I would like to speak to you. Я хотел бы с вами поговорить. Are you very busy at the moment? Вы сейчас очень заняты. Could you spare me a moment? Не уделите мне минутку. Can I have a word with you? Можно сказать вам одно слово? I'd just like to tell you that. Я лишь хотел сказать вам, что... May I ask you a question? Могу я у вас спросить? Mr. Brown, I believe. Вы мистер Браун? I don't think we have met before. По-моему, мы раньше не встречались. What's your name? Как вас зовут? May I ask your name? Можно узнать ваше имя? Let me introduce myself. I'm John Smith. Разрешите представиться, я Джон Смит. My name is Sam Smith. Меня зовут Сэм Смит. It's nice to meet you. Приятно познакомиться. Pleased to meet you. Приятно с вами познакомиться. Glad to meet you. Очень приятно. You haven't met my friend, have you? Вы не знакомы с моим другом? Let me introduce you to him. Разрешите вас ему представить. Allow me to introduce Mr. Jones to you. Разрешите мне представить вам мистера Джонса. I want you to meet Mrs. Black. Я хочу познакомить вас с миссис Блэк. Have you met Mrs. Stone? Вы уже знакомы с миссис Стоун? I'm from Russia. Я из России. I'm so glad to have met you. Было очень приятно познакомиться с вами.